Глава 13. Удивление. Именно его я испытала, когда услышала адрес квартиры Кирилла. Гром жил в том же районе, что и я. Квартирка была очень даже хорошенькой. Гораздо меньше, чем моя. Но вид из окна был лучше. Сквозь огромное, почти на всю стену окно просматривалась большая часть города. И, оказавшись здесь, я поняла, что мне все это нравится. Уютная квартирка, шикарный вид, мягкое освещение. И, разумеется, ароматы. Наш ужин готовился в духовке. На небольшом столе я уже расставила тарелки, свечи и столовые приборы. В холодильнике нас ждал апельсиновый сок для Кира, а для себя я запаслась молоком. Не самые романтичные напитки для ужина на двоих, однако я знала, что мой Гром не употребляет спиртного. А мне не хотелось пить вино в одиночку. В квартире витали не только ароматы готовящихся в духовке блюд. Нос щекотал и другой запах. Немного рисковатый, с горчинкой, но приятный настолько, что хотелось наполнить им все легкие. Он кружил голову, вытягивал воспоминания из памяти, оглушал желанием. Аромат Кира. Я ощущала его каждой клеточкой тела, потому что, отбросив скромность, поковырялась в шкафу парня. Отыскала там футболку с принтом и надела. Футболка была огромной. Смотрелась на мне как платье, можно было обойтись и без шорт. Но я не рискнула снять и их. Вот уже 3 часа я разгуливала по квартире Грома в его одежде, с мыслями о нем. Смотрела в его окно, даже пару минут полежала в его кровати и подышала в его подушку. «Безумие какое-то!» — выдохнула я, прижалась лбом к прохладному стеклу, прикрыла глаза. Тело все сильнее погружалось в приятную негу воспоминаний. Возбуждение разливалось внизу живота. С каждой минутой я все сильнее забывала об ужине. Мне хотелось, чтобы Кир максимально быстро оказался здесь, на пороге квартиры. А в идеале в 2 сантиметрах от меня. «Ну где же ты, Кирюша?» — выдохнула я. И словно сама Вселенная услышала мои мысли. Тишину квартиры вспорол резкий дверной звонок. Я сорвалась с места, за секунду оказалась перед дверью, перевела сбившееся дыхание и провернула ключ в замке. Дверь распахнулась, сердце сорвалось в галоп, а пальцы вцепились в дверную ручку. Хмурый, сканирующий, знакомый с детства взгляд мельком скользнул по мужской футболке, а потом застыл на моем лице. Я чувствовала, как начинаю стремительно краснеть. Все мысли выветрились из головы. Ведь я готовила себя ко встрече с одним Пчелкиным, а передо мной вдруг появился другой. «Дядь Слав?» — пробормотала я. «Ты приехал?» «Угу», — кивнул крестный, оттеснил меня в сторону и вошел в квартиру сына. От хмурого взгляда дядьки не спряталось ничего. Ни накрытый на двоих стол со свечами, которые я прикупила в ближайшем супермаркете, ни футболка Грома на мне, ни приглушенный свет и легкая музыка, льющаяся из динамиков. «Кто настучал? Костя?» — хмуро, с обидой в голосе спросила я. И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Отцу донесли. Кир не виноват ни в чем». «Угу. А кто виноват?» усмехнулся дядя Слава. Я не успела ничего ответить. Вновь раздался дверной звонок, я потянулась к замку. На пороге стоял Кирилл. Едва различимая улыбка появилась на его лице, стоило парню увидеть меня. Он держал огромный, невероятно шикарный букет ярко-алых роз. Целая куча роз. А в самом центре белоснежные цветы в форме сердца. Молодой человек шагнул ко мне. Я попыталась воспротивиться, отскочить, но за спиной была стена. Да и не бегать же мне от любимого человека. Все равно крестный уже обо всем догадался. Тем временем Кир отодвинул букет в сторону. Свободной рукой сгреб меня и подтянул, приподнял над полом. Он не оставил мне выбора. Жадно прижался к моим губам своим ртом. Поцелуй был коротким, но обжигающим. Он путал мои мысли, но в то же время обещал все, чего бы мне не захотелось. «Привет, па!» Я взглянула Кириллу в глаза. Выходит, он знал, что его отец здесь, за дверью, рядом с нами, все видит. «Здравствуй, сын!» Угрюмо ответил дядя Слава. «Уши оторвать сразу!» Кир передал мне цветы, освободил руку для пожатия. Открыто и бесстрашно смотрел на отца. Пусть мы все понимали, что родство не помешает кирпичу устроить мальчишке разнос и знатную трепку. Кир не боялся. Это читалось в открытом взгляде, развороте плеч, прямой спине. Молодой человек все решил, как и предупреждал меня. И не спасует перед трудностями. «Но ведь и я не трусиха. Я дочь своего отца. И воспитана не убегать от проблем и не прятаться за чужой спиной. Пусть даже эта спина и принадлежит моему мужчине». «Не нужно уши», — ответила я. Оставила цветы прямо у ног на полу и поднырнула под локоть Кирилла. А потом и вовсе обняла его рукой за талию. От Кира пахло горьким ветром и сладкой свободой. И улыбка непроизвольно появилась на моем лице. Крестный смотрел на меня, словно изучал и пытался прочесть мысли. Вздохнул, взъерошил огромной ладонью волосы на затылке. Мы все понимали, что означает наше решение и чем оно грозит нам всем. Велика вероятность, что папа не поймет. Возможно, вступит в открытый конфликт с самим Киром, сочтет предательством. Ведь отец знает, что именно этот мальчишка присматривал за мной лучше, чем кто-либо другой. Но я все же надеялась, что папа ничего не сделает Киру. Ведь Гром дорог мне. «На ужин останусь», — заявил крестный. Отвернулся от нашей сладкой парочки и отправился в ванную мыть руки. Но мы с Киром разобрали его ворчание. «Тоже мне молодежь. Нашел же квартиру, нормальную, просторную. Нет же, сам все переиграл. Выбрал себе клетушку какую-то. У Трезора конура и то больше». Дядя Слава ворчал, Кир тихонько посмеивался, обнимая меня руками. А я забралась под его куртку ладонями. Кажется, даже дышать стало вдруг легче. «Знакомая футболка», — пробормотал Кирилл, когда его отец вышел из ванной. «Этого не может быть», — притворно удивилась я.